«Народная волна Чикаго». Телефон рекламной службы 847-480-0023. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Если вы хотите стать участником этой программы или задать вопрос, все, что вам нужно сделать, набрать номер телефона в студии 847-400-5200. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. А мы начнем, наверное, с предстоящих выборов. В воскресенье предстоят выборы президента Франции. Ну и, наверное, наверняка вы коснетесь последних событий в Париже. Да, все-таки Франция – это первый и самый старый союзник Соединенных Штатов еще со времени революции, и поэтому было бы, я думаю, неподобающе обойти вниманием столь значимое событие в истории жизни союзника. Хотя в текущих реалиях не такая уж Франция и союзник, но тем не менее. Для того, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было более понятно, о чем идет речь, нужно сказать, что в воскресенье будут выборы между четырьмя кандидатами. Во-первых, французские выборы проходят в два тура, обычно в два тура, поскольку для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Это редко кому удается, поэтому обычно два человека, которые набрали больше всего голосов, они переходят во второй тур, и там уже разворачивается основная гонка. Сейчас же на этом поприще политическом бодаются четыре типа политиков. Это Берни Сандерс, Хиллари Клинтон, Тед Круз и Дональд Трамп. Да? Четыре таких кандидата. То есть, причем каждый из этих кандидатов воплощает различные идеологические ветви. Например, там есть такой социалист 70-х, Жан-Люк Меланшон. Там есть товарищ неолиберал, несколько центристского, левоцентристского даже толка. Это Эммануэль Макрон, который, кстати, достаточно молод, ему чуть менее 40, и с которым, кстати, Обама вчера провел телефонный разговор. Причем это событие было так распиарено, что, мол, атлантический друг протянул руку своим европейским союзникам. Ну как это левые очень хорошо умеют. Затем у них есть республиканец по типу Теда Круза, но который выступает за Европейский Союз. И знаете, как журнал New York Magazine написал, что какая-то неореакционная популистка Марин Ле Пен, который представляет крыло так называемых трампистов. Очень интересно посмотреть, что три человека из этой банды, три из четверых, поддерживают Европейский Союз руками и ногами. То есть французы ставят национальную идентичность, в общем-то, ниже какой-то паневропейской идентичности. Единственный кандидат, Марин Ле Пен, выступает за национальный суверенитет, за сохранение нерушимости французских границ, национальную идентичность, национальную культуру, сохранение каких-то французских устоев и порядков. Все остальные люди, так или иначе, ставят Францию на услужение Европейскому Союзу. Над одним этим следует, мне кажется, задуматься. Если мы посмотрим на результаты опросов общественного мнения, мы увидим, что для гонки в первом туре все кандидаты, все четыре кандидата находятся приблизительно на одном и том же уровне. 5% больше, 5% меньше в пределах статистической погрешности. Но если вдруг предположим, что каких-то два кандидата выходят на второй тур, то там уже борьба разворачивается между Макроном, таким клинтонистом, бушистом, блэристом и Ле Пен. Пока что Ле Пен удерживает верх, все-таки против, вернее, после террористической атаки есть мнение, что, дескать, это поддержит ее шансы на победу, но пока еще ничего не известно, поскольку мы говорим о Франции, страна непредсказуемая, и поэтому все развернется, все станет ясно в ближайшие два дня. Интересно, что эта гонка Лукашенко не отличается каким-то напором антиамериканской риторики. Все-таки обычно они проклинают американский империализм, НАТО, Голливуд, хот-доги, Макдональдс. А сейчас они почему-то ведут речь об национальной идентичности, европеизации, зачем нужен Европейский Союз, зачем нужны иммигранты. То есть все более достаточно цивильно. Спасибо. А еще раз напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. А, несколько слов о визите премьер-министра Италии в США. Я, к сожалению, как-то так подробности упустил. Может, и я заодно пополню свои знания. Да, опять же, президент Италии, который прибыл вчера, и этот визит отличался, знаете, какой-то, на мой взгляд, как мне показалось, не то что суровостью, но сухостью. Не было сказано никаких громких заявлений, которыми бы сейчас пестрели газеты. Единственные две вещи, которые меня затронули, я думаю, радиослушатели с этим согласятся, это вопрос НАТО. Когда журналист задал этот вопрос президенту, вернее, да, президенту Италии, и Трамп сказал, можно я отвечу на него первый? Кстати, это хорошо, что его задали, этот вопрос, поскольку я его сам хотел задать лидеру Итальянской Республики. Это было сначала. И потом интересный момент, когда задали вопрос о значении Европейского Союза, то почему-то этот же самый итальянец как-то начал ссылаться на европейскую идентичность, на европейские институты, на какую-то Европу, в то время как президент Америки прямо заявил о колыбели цивилизации, о Риме, о Римской империи. То есть почему-то американский лидер на первое место выдвигает культурное и цивилизационное значение Италии, а ни в коем случае не итальянский лидер, который должен был, по идее, этим заниматься. Опять же, еще один момент, когда затронули вопрос Ливии. И итальянский лидер сказал бы, что ему бы очень не хотелось, чтобы Америка, опять же, по большому счету, таскала каштаны из огня за Италию, за Европейский Союз. И Трамп сказал, что, вы знаете, мы не вмешиваемся, мы не будем вмешиваться, это не наше дело, мы и так уже, наши ресурсы переистощены, мы вовлекаем себя во множество авантюр по всему земному шару, и поэтому в Ливии мы по большей части роли играть не будем. Итальянцу это, естественно, не понравилось, он пытался загладить это своей риторикой, но Трамп дал четко понять, что второго такого крестового похода Клинтона и Обамы в Ливии не будет. Я думаю, это правильно. И, знаете, еще такой момент был, когда, опять же, шла речь о НАТО, итальянский лидер заявил, что, дескать, у них нет денег, чтобы платить за НАТО. Хорошо, если Италия меньше 1% расходует на оборону, хотя ей нужно расходовать 2%, у них нет денег на это, так откуда же у них тогда есть деньги патрулировать Средиземное море и принимать всех этих мусульман? Ведь на это же деньги тоже нужны, поскольку эти расходы не сиюминутные, их нужно кормить, их нужно обустраивать жильем, кому-то работу дать, кому-то соцпособие, а за кем, кому же платить нужно за всех этих беременных женщин, которые прибывают на итальянское побережье. Почему-то эти вопросы остались не, знаете, неотвеченными. Да. Ну, в общем, правильно, да, итальянцы действительно не платят свою долю в НАТО, и Трамп указал на это. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. По поводу теракта в Париже. Значит, кому наиболее выгодный из кандидатов этот теракт? Человеку, который более всех выступает против мусульман, против тем мусульманской миграции, это Мари Ле Пен. Кто больше всего в Европе, какая страна заинтересована в победе Мари Ле Пен? Это Россия, которая ее и спонсирует, и вообще имеет самые благоприятные с ней отношения, тем более, что она полностью поддерживает все бандитские действия России. ISIS взял на себя эту ответственность. Кто представляет собой руководящее звено в боевых действиях ISIS? Это бывшие офицеры иракской армии. То есть это люди, которые напрямую были связаны с бывшим Советским Союзом и с его каэдистскими и тем более устремлениями. Вот. Так что, по-моему, круг просто замыкается. Кому выгодно эти теракты в Париже. Вот. Значит, это просто мое личное мнение. И это к вопросу о том, когда многие, даже здесь живущие, продолжают говорить о том, как Америка организовывала оранжевые революции в бывшем Советском Союзе. Окей. Вот такая версия. Есть такое мнение, да, как говорится. Есть такое мнение, да. Хотя, наверное, с политической точки зрения, действительно, теракт, который произошел в Париже, активизирует сторонников Мари Ле Пен. Ну, а с другой стороны, а как же иначе-то? Ну, как могло быть иначе? И потом ведь теракт произошел не только, скажем, вчера или позавчера, в канун выборов. В Париже происходили абсолютно страшные теракты. Вы помните, и расстрел этого кошерного универсама, и Эбдо редакцию и так далее. То есть теракты – это реальная угроза, и политика Мари Ле Пен как раз направлена на то, чтобы устранить эту угрозу. И тем более, что ИГИЛ уже взяла на себя ответственность, да, поэтому что, можно сколько угодно говорить. Выстраивать цепочки можно какие угодно, и всему можно найти какое-то логическое, конспирологическое объяснение, но сути дела это не меняет. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Павел, добрый день. Здравствуйте. Павел, я вообще-то ожидал, что вы бы ответили бы вот предыдущему звонящему. Если ты совсем не дремучий дебил, то пойди на Google, набери там, например, «Obama admits overthrowing democratically elected Ukrainian government». И тебе дают все видео, и тебе дают все, что он своими африканскими устами сахарными произносил и это признал. Или, например, пойди на и веди Mother of All Bombs, где тебе четко и ясно говорят, что это conventional non-guided bomb. Я думаю, больше нет никаких давать объяснений. Или, например, сколько там nuclear power stations in South Korea? Вы понимаете, почему вы, мне просто интересно, вы все-таки грамотный человек, да? Почему вы молчите и допускаете вот эту пропаганду, которая постоянно дается? Ведь я ничего не пропагандирую, я просто говорю, пойди на Google, дебил, набери это, и тебе на все ответят. Зачем давать эту пропаганду? Ну хорошо. Ну, наверное, все-таки лучше бы воздержаться от личных таких выборов, призывов. Да. Да. Но ведь смотрите, есть же много различных мнений. Кто-то считает, что все это питается из Кремля, что, дескать, Путин, какое-то девятое управление КГБ и так далее спонсирует Ле Пен. Знаете, они приведут вам кучу аргументов того, что это действительно так существует. Потом есть другие товарищи, которые скажут, что нет, это все ЦРУ, все это организовывает и все это спонсирует. И есть какие-то другие товарищи, которые скажут, что это ИГИЛ. Верно? Но все-таки, я думаю, за конспирологией следует... Это не самый лучший вывод. Давайте, да, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день, Сергей. Привет, Слава. Слава Каганович, да. Я прошу вас вот этому... Хорошее слово подобрал предыдущий звонящий. Не отвечайте ему, потому что ему все равно, что отвечать. Это человек, который называет нашу страну своей, когда он говорит, моя страна, у меня мурашки по спине бегут. Спросите его, наконец, как его зовут. Потому что человек звонит на все радиостанции и называется собачьей кличкой. Но так никогда... У него, видимо, есть причина, по которой он не может назвать себя. Противно, мерзко. Ну вот правильное слово нашел... Я бы другие слова нашел, но просто в эфире не хочется с этим человеком связываться. Пожалуйста, никогда ему не отвечайте. Спасибо. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. На мой взгляд, что попытка связать теракты с какой-то третьей страной, неважно какой, Россия, Украина, Израиль, Америка и так далее, это только для внутриполитических, так сказать, выгод. А на самом деле идет всемирный джихад, все написано в Коране. Поэтому они проводят, я имею в виду мусульмане, проводят этот джихад во всех странах. Если докатиться в страны, они еще не добрались, так доберутся, потому что у них одна общая цель, стратегическая цель. Это построение халифата. Поэтому обвинять какую-либо другую страну, это просто неправильно и как бы... Это все политизировано, поэтому нам нельзя поддаваться на это. Надо понимать, кто сейчас наш враг. Враг наш – это исламисты, потому что мусульмане, в принципе, если есть там среди них порядочные люди, то это вообще в основном бывшие мусульмане или те, которые на самом деле нерелигиозные. Потому что если они религиозные, то они действуют неправильно, потому что Коран весь нацелен на завоевание всего мира. Вот так, вот, пожалуйста, понятно. Прокомментируйте, если вы не согласны. Я думаю, вы совершенно правильно все говорите. И нельзя забывать о наставлениях того же Эрдогана, который призвал турок, которые живут в Европе, иметь как можно больше детей, чтобы, собственно, покорить Европу демографически. Ведь это происходит не только в Европе, а в том же, в тех же Соединенных Штатах и в другой демографии. И все-таки это достаточно опасная тенденция, которой все-таки нужно что-то сделать. И следующий вопрос, пожалуйста, в эфире. Сергей, да. Пожалуйста, тоже просьба от публики. Я, как представитель широких трудящихся масс, тому человеку не надо давать возможность высказываться в эфир. Это уже ниже всего, что только можно от человека ожидать, особенно когда он причисляет себя к лику интеллигентных людей. Не давай ему эфир. Ох. Ваши ожесточенные споры. Да, ну, спасибо за ваш звонок. Посмотрим. Не знаю, я как бы не уверен, что не давать кому-то слово. На самом деле, понимаете, в чем дело? Свобода слова пока еще существует, хотя атаки на свободу слова идут со всех сторон. Вы видите, что происходит на кампусах университета, это становится страшным. То есть в свое время в Беркли, когда-то в начале 60-х студенты поднимали голос, тогда либералам не давали голоса, и такое движение за свободу слова возродилось как бы вот в Беркли именно, то сейчас это противоположное абсолютно движение. Студенты выступают за запрет забот. А вот недавно бывший лидер демократической партии Дин, да? Помните? Хавард Дин. Который был председателем. Хавард Дин, который еще закричал «Я!» Да, сумасшедший Хавард Дин, председатель Коммунистической демократической партии Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что первая поправка не защищает свободу слова «hate speech», а он имел в виду выступление «Энн Калтер». То есть, другими словами, по мнению демократов, первая поправка не защищает свободу слова людей, придерживающихся консервативных традиционных взглядов. Нет, вот конечно. Так оказывается. Мы теперь живем в стране, где первая поправка защищает свободу слова только оторванных, отмороженных коммунистов. Конечно. Но не американцев с традиционными взглядами. Спасибо. Да. А вы приглушите радиоприемник, мы вам даем слово. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире, да? Да. Да. Я напротив хотел вам сказать спасибо за то, что вы включили этого человека, на которого все так яростно наезжает. Очень интересно слушать вашу передачу, что можно услышать правду. Кто маломальски интересуется политикой и читает, тот понимает, что это так и есть. Россия заинтересована вот в выборе Ле Пен, и понятно, что она могла организовать эти теракты. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Ну вот нам рассказывали, что Россия заинтересована в выборах президента Трампа. И как-то оно вот не складывается, понимаете, более, в чем дело? И более того, Госдума даже шампанское пила по этому поводу, да. Аплодисментами 15-минутными отмечали избрание Трампа. А теперь уже доходит до того, что тот же самый председатель комитета Госдумы по внешней политике Косачев хочет внести рассмотрение резолюции о том, что, дескать, Трамп проводит антиамериканскую политику, дескать, он свои обещания предвыборные не сдерживает. До чего любовь докатилась. То есть лидеры любой страны, у них у всех есть свои интересы, это безусловно. Они могут совпадать с нашими интересами, могут не совпадать с нашими интересами, но то, что у каждого есть свои интересы, это однозначно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, я несколько дней назад отправил копию газеты, которую сдают в Harper College. Я не знаю, вы читали, не читали. Да, я видел. видел. Это же ужас. Студенты этому верят. Они верят, что Америка продолжает бомбить невинных граждан Сирии ракетами, и вместе с тем полностью не доказано якобы участие Сирии в химической атаке. Это издается в Harper College, обычная газета, которую, в общем-то, читают все, и, по идее, студенты ей должны как бы и верить. А потом мы удивляемся, почему образованные, в кавычках, выпускники американских вузов, их идеология, их взгляды на жизнь кажутся нам странными. Мы говорим, что, ну, послушайте, так действительно, профессора промывают мозги. Они говорят о том, что Америка является источником всех бед в мире, и она построена на расизме, сексизме и так далее, и так далее. Изо дня в день им долбят в голову эту чушь. А потом мы смотрим на них, вроде внешний человек нормальный, вроде разговаривает. Даже капает. Просто капает вот эта вот демократическая желчь. Это ужас и ненаказуемый совершенно. Если сейчас прийти и задать вопросы, они пожмут плечами и скажут, это наше мнение. Да, совершенно верно. А причем мнение однобокое абсолютно. Вот тот пример, о котором я говорил в Беркли. То есть, и вот сейчас будут выпускные проходить в университетах. Вы посмотрите, какое количество будет выступать, скажем, людей, которые придерживаются консервативных взглядов, и сколько будет отморозков левых выступать на этих мероприятиях. То есть... А потом смотришь на человека, он вроде разговаривает, у него язык подвешен, он грамотный, все. И даже специалист, иногда даже адвокатом становится. Но и удивляешься, ну как же так, ты вроде выглядишь нормальным человеком. Ну как же ты такие вещи-то, ну казалось бы, очевидные совершенно. Ты их не видишь, не понимаешь, а они затыкают уж. На протяжении там десятка лет ему вдалбливали в голову эту идеологию, эту пропаганду, и поэтому как бы... То есть это идеологическое какое-то растление? Это диверсия идеологическая, на самом деле, по отношению к западной цивилизации. Антиамериканская деятельность. Абсолютно. Как таковая. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день, Павел. Вы знаете, я прочитал новость в уйгурском районе Китая. 3 террориста совершили поножовщину на железнодорожном вокзале и порезали 33 человека. Я думаю, это Путин виноват. А вы как думаете? Понятно. Конечно. Ну да, спасибо. Кто же еще? Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сереж, извини, пожалуйста, что я опять тебя набрал. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я совсем не против того, чтобы предоставлять микрофон всем. Абсолютно нет. Абсолютная свобода слова. Я против анонимного подзаборного тявканья. Если ты способен защищать свои позиции, и у тебя есть достойные аргументы, я должен знать, кто ты такой. Невозможно спорить с анонимным идиотом. Извините, спасибо. Так, спасибо за звонок. Страсти накалились. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, страсти даже перекаливаться начинает. Добрый день, господа. Сергей Павел, вся проблема в том, что мы живем какими-то установочками. И этого никто не только не отрицает, это с каждым днем подтверждается и подтверждается. И вот если студент воспринимает вот это вот, что он воспринимает, это не профессор виноват. Ведь есть вещи, которые нас пытаются сломить, вломить, вложить. А мы говорим, вот это не морально, вот это вот не это. Это значит, что в семьях это есть. Или люди живут полным отсутствием восприятия окружающего мира, и только когда попадают в университеты, в эту среду, считают, что они там набираются ума. И, братцы, все начинается гораздо раньше, чуть ли не внутриутробно мамы. Вот отсюда все и начинается. Понятно. Ну хорошо, но ведь причем не нужно обвинять только университеты. Огромную роль еще играют и семьи. А если современные, так сказать, молодые люди ходят с тату на шее, как мексиканские наркобароны, или с этими кольцами в носу, как вы считаете, они могут чему-то научить своих детей хорошего? Ну, как раз именно об этом наш радиослушатель и говорил, на самом деле. А вообще у меня создается такое впечатление, что наши идеологические взгляды сродни религии. Вы понимаете, то есть... мы не слышим друг друга, мы не можем услышать друг друга. Но наши религии различаются. Вот, то есть мы воспринимаем, скажем так, консервативная мысль, мы ее воспринимаем как бы, ну, априори, вот она справедлива. Что касается левых, они тоже, они свято верят в свои идеалы, именно верят в свои идеалы. Вот это и роднит политические взгляды, идеологические, философские взгляды с религией. Ведь религия – это же вера, это же не какое-то там… Рациональное. Да, непонимание, не, или там, скажем, объяснение. Это вера, это просто вера. И вот то же самое происходит, я смотрю, когда начинаешь… дискутировать с кем-то, с человеком, который придерживается левых взглядов. И я начинаю понимать, что я не могу его убедить. Нет, он свято верит в это. Как, собственно, свято верю я, но у нас религии разные. Что лежит в основе моей религии? Ну, если мы говорим о консерватизме. Почему я приехал в эту страну? Потому что в основе этой страны лежали вот эти принципы, в которые я свято верю. То есть это ответственность, это свобода и так далее. Это свобода личная, а не, так сказать, дарованная мне правительством, когда правительство может ограничить мою свободу вот тут или вот так, или дать мне какое-то право. Понимаете? Конечно, Сергей, но потом это еще находит свое отражение в их политической программе, поскольку, посмотрите, левые все маршируют единственным таким стальным ходом, а в то время как у республиканцев есть различные крыло, не консерваторы, Рэнд Пол, изоляционисты, какие-то акционеры, то есть огромное количество различных направлений консервативной мысли. Левые же отличаются монолитностью, такой железно-бетонной упрямостью, именно в этом заключается их сила, что они фанатично верующие. А республиканцы не то, что не верующие, вернее, ни в коем случае я не хочу поставить под сомнение консервативную мысль, но республиканцы не едины в том, во что именно. Вот это определяется вот этим восприятием свободы, потому что они, да, каждый из них чувствует себя свободным индивидуумом, свободной личностью, поэтому их взгляды могут разниться на те или иные какие-то, ну, детали, я не знаю, моменты. А левые действительно, они свято верят в свою идею, и даже если они где-то, может быть, в глубине души не согласны, но вот эта дисциплина, вот эта религия, она не позволяет им сделать шаг. Партия наша плевая. Совершенно верно. Продолжая нашу программу, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И, как обещали, давайте примем звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете что? Мне кажется, что у них, может быть, в голове какие-то есть свои мысли, ну, я имею в виду этих левых, по какому направлению должно что-то развиваться, их так сказать, вера и их партия и так далее. Но им просто, ну, у них такая железная дисциплина, как была в Советском Союзе в коммунистической партии. Вы же помните, как преследовали всех этих уклонистов, бухаринцев и так далее. Ну, там убивали, а здесь просто давят, как говорится, на корню. Я помню, как Шумер выступил, что нужно защищать средний класс, вместо того, чтобы его давить. Тут сразу же на него надавили, что если он так будет выступления такие продолжать, то он не получит место лидера демократической партии, ну, большинства или меньшинства, вот этого они будут иметь. И он сразу закрыл рот, и теперь он уже поет в общую дудку. Так что ничего удивительного тут нет. Они просто, ну, как говорится, любыми методами, методами давления и шантажа, и убеждения, и подкупа, любыми методами они создали вот эту вот, ну, как сказать, вертикаль. Понятно. Ваша мысль понятна. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я не слышала, с чего началась эта вся дискуссия, слышала только конец этого выступления по поводу того, что религия. Ну, в общем-то, конечно, это не религия, идеология. Немножко разница большая. И у республиканцев разброд и шатание идет из-за того, что они аргументируют обычно аргументами, а демократы аргумируют чувствами. То есть вот хорошо бы, что у всех все было, вот хорошо бы у богатых забрать и бедным отдать, вот хорошо бы. А когда они это делают, результат получается прямо противоположный. Но на результат они как бы никто не реагирует, они реагируют на идею. И поэтому оно все так существует. Что касается образования, конечно, семьи играют огромную роль. Но, так сказать, наблюдая за ростом моих детей, которых я, конечно, старалась воспитывать в том, что нужно анализировать и понимать, откуда ноги растут. Но, тем не менее, либеральное образование, конечно, демократов из них не сделали. Сделали в основном либертарианцев. Но, тем не менее, так сказать, доказать им республиканскую правоту стало невозможным. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы хотела узнать в этой передаче, что нового в кабинете Трампа, как идут дела, что удается сделать. Все равно мы не переделаем демократов. Хороший вопрос. Отличный вопрос. Спасибо. Самый важный момент, над которым сейчас работает президент, это отмена всех этих, знаете, постановлений, правил и прочих законодательных инициатив в Конгрессе. Он работает с Конгрессом, чтобы отменить последние постановления Обамы. Поскольку существует так называемый конгрессионный акт, который позволяет новому президенту отменить распоряжение, отменить правила предыдущего президента в течение 60 дней с момента заступления его в должность. За последние, два месяца, по-моему. То есть очень короткий срок. Из-за того, что Обама до конца верил, что победит Хиллари Клинтон, он значительную часть своих правил принял в последние моменты своего президентства. И сейчас Трамп это методично отменяет. Потом посмотрите, есть огромные подвижки в вопросе экономической активности, то возвращается производство, что растет производственные мощности, да, что все-таки возвращаются заводы. Сейчас уже стало известно о том, что в ходе следующих двух недель станет известно о налоговой реформе, поскольку она необходима для, какой-то придачи импульса экономическому росту. Сейчас же идет отмена всех этих бюрократических проволочек, которые были сделаны в ходе всех 8 лет президентства Обамы. Посмотрите на то, что происходит на южной границе США, когда Джефф Сэшенс говорит, что уже принимаются меры по задержанию нелегалов, всех этих преступников и их выдворению. Секретарь Келли заявил, что идет прогресс в деле возведения стены, то уже рассматривается вопрос о сохранении средств на это дело, на возведение стены и оплата за нее. Потом посмотрите, что происходит во внешней политике, что страны НАТО уже заявили о том, что они очень плотно работают над поднятием своих оборонных расходов. То есть прогресс идет по всем направлениям. Я думаю, что президенту нужно дать несколько времени, еще пару месяцев, чтобы окончательно разбудить этот механизм. И потом сегодня он подписал, если я не ошибаюсь, какой-то очередной указ и пару меморандумов. Во-первых, относительно закона Дадда-Фрэнка, дал задание министру финансов разобраться. В общем, что-то он делает. Надеюсь, что это принесет свои положительные результаты. Все говорят о том, что якобы они действительно продвинулись в принятии закона об отмене Обама-Кер. Не знаю, получится или нет, но якобы до истечения 100-дневного срока Нижняя Палата должна проголосовать этот закон. Знаете, проблема лежит в бюрократии, что нужно как-то пристранить этих взорвавшихся бюрократов. Без этого невозможно воплотить в жизнь указы президента, поскольку они будут саботироваться. Да, к сожалению, так оно и происходит. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Сергей, вот уже долго я слушаю дискуссии всякие на радио, кассетах. Ну, мы выяснили. Дальше что? Сколько можно одно и то же перемалывать и обсуждать? Ну, выяснили. Эти плохие... Эта страна всегда была разделена. И во времена ее рабства, и во времена ее нерабства, и во времена гражданской войны. Ну, что для себя мы решаем? Что дальше делать? Можете сказать? Ну, абсолютно. Единственный способ повлиять на ситуацию — это пойти проголосовать за того или за иного политика, который баллотируется в тот или иной офис. Вообще, вы справедливо заметили, что страна была разделена со времен, с незапамятных времен. А тем не менее, существует радио, существует телевидение, существуют газеты. И в них обсуждаются те же самые темы. Я не понимаю, почему у вас к нам претензии, а нет, не скажем... Нет, вы не так меня поняли. У меня к вам совершенно никаких так претензий вот, нет. Каждое средство массовой информации... Поскольку мы говорим на одном языке, да. Ну, так эгоистично, там, ну, что лично мы можем сделать для того, чтобы жизнь пошла дальше? Ну, для начала пойти на самые-самые, что ни на есть, выборы низкого уровня. Потому что вот я посмотрел, скажем, не так... Вы знаете о мафии даже на каком-то муниципальном уровне? Ну, вот попробуйте, перейдите в Скоки и посмотрите, кто там сидит, сколько сидят, и попробуйте куда-нибудь там пробиться. Мало того... Мишинером куда-нибудь влезть еще. Я не говорю там Джейн Чайковский снять, как хотел там один хлопчик. Мало того, даже на уровне ассоциации не так просто изменить ситуацию. Да, на уровне ассоциации, которая решает там трехтысячную программу по асфальтированию дорожки. Но другого-то пути нет на самом деле. И, к сожалению, как бы мы, так сказать, не говорили о том, к сожалению, активность, в том числе и русскоговорящих, недостаточно для того, чтобы повлиять на ситуацию. Дело в том, какую активность вы предлагаете. Вот итальянцы, когда они поняли, что никуда не пробиться, ничего не сделать, вот они сорганизовались в мафию. Кто-то сорганизовался там еще во что-то. Просто у каждого сверчка свой шесток. И ну, страна это... Ну, если так рассуждать, тогда давайте, ну, выключайте радио, не слушайте, чтобы вас не раздражали наши рассуждения. Что вы начинаете сразу меня в чем-то обвинять? Да вы, я ни в чем вас не обвиняю, нет, ну вы... Просто у генерала есть свой сын. Ну, это понятно. У майора есть свой сын. Это понятно. У сержанта есть свой сын. Это понятно. Я всегда в качестве... Возможность, что сын генерала вот станет полковником, гораздо больше, чем сын сержанта станет капитаном. Ну, на самом деле у нас... Общество расслоилось, и финансово там, и прочее, прочее. Но это всегда было, это же ничего нового в этом нет. Нет, ну когда это в какой-то там авторитарной, недемократической стране, это понятно. Но здесь же то же самое. Почти то же самое. Вот смотрите, вот если, скажем, идеи левых не могут победить умы американцев, левые придумали другой выход. Они решили завозить избирателей новых. Или сюда. Мало того, что они воспитывают, начиная с детского сада, своих избирателей, промывая им мозги, все равно это не помогает. Все равно с возрастом какая-то часть вот этих выходцев, которые выходят с идеями Маркса Ленина, потом, когда сталкиваются с реальной жизнью, ну, их взгляды на жизнь меняются, идеология меняется. Так они решили завозить, так сказать, из стран третьего мира сюда избирателей. Они предпринимают вот такие попытки. А мы что? Мы можем вот только говорить, рассказывать, чтобы попытаться как-то расшевелить. И, кстати сказать, нам это удается, потому что с каждым годом количество русскоговорящих, принимающих участие в выборах, в основных выборах, растет, причем растет значительно. Но порой мы не обращаем внимания на местные выборы, не обращаем внимания, когда идут выборы в школьные дистрикты, а это тоже очень важно. Это все требует времени, не так просто перестроиться и понять, что ты не просто винтик в каком-то механизме, а что каждый голос имеет значение, имеет свою цену. Так, наверное, другого я не вижу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот этот звонящий, он как бы находит в себе извинения для того, чтобы ничего не делать. А делать можно многое. Ну, на поверхности, естественно, то, что вы говорите, надо ходить на выборы. Совершенно верно. Если бы не ходили на выборы, то пришла бы эта профессиональная преступница Хиллари Клинтон, и в конце концов наша страна бы просто погибла. Стала бы такая же, как Венесуэла, Куба и все прочее. А что можно делать? Да, кстати сказать, еще в 18 веке политический деятель и философ Эдмунд Бурк сказал, для того, чтобы зло победило, надо, чтобы хорошие парни ничего не делали. И все это и происходит в каждой стране. Здесь совершенно другая, как бы, политическая основа. Отцы-основатели создали эту страну на таких рельсах, на которых мы можем как-то воздействовать. Мы можем писать нашим, нашим конгрессменам, сенаторам. Мы можем звонить в Конгресс, в Сенат, в Белый дом. Мы можем выйти на сайт Белого дома, подписывать петиции и так далее. Мы можем посылать донейшн и поддерживать тех, которые действительно проводят политику для нас, для среднего класса, который, работающий средний класс, который составляет, в общем-то, богатство этой страны. Ну и так далее. Поэтому это вот совершенно неправильная позиция, что давайте ничего не слушать, давайте ничего не говорить. Если вы, если кто-то считает себя, что он такой ничтожество, я не говорю про этого человека, я не знаю, что он про себя считает, но если он считает, что он ничтожество, ну да, он ничего не будет делать. А человек должен действовать, потому что если мы не действуем, то мы как животные, потому что нас Всевышний создал такими, в отличие от животных, которые имеют мозги для того, чтобы думать и, соответственно, делать. Спасибо большое. Спасибо. И у нас осталось не так много времени. Мне бы хотелось коснуться еще одной темы. А это изменения на Fox News Channel. Билл О'Райли. Сергей, мне кажется, это... Да, Билл О'Райли. Я думаю, что нужно начать с того, что происходит в Америке такой феномен, такого юридического терроризма, если можно выразиться, когда одно лишь обвинение, не доказанное ничем. Это может быть обвинение в каких-то домогательствах. Обычно это так и является. Обвинение в сексуальных домогательствах может разрушить карьеру любого человека, не только медиаперсоналия, а вообще любого, поскольку нет никаких возможностей защитить себя. Даже не так. Человек сразу, общество подразумевает, что человек виновен, не давая ему шанса как-то защититься. И если этот феномен и дальше будет развиваться в таком порядке, то пострадает очень много мужчин и женщин, если это будет делаться в обратном порядке. Но с этим что-то нужно делать, поскольку подобное явление принимает такие обороты, что становится страшно. Это такая организованная кампания, на самом деле, была направлена против Fox News, против Билла О'Райли. Я не всегда с ним соглашался, когда его слушал. Но человек преуспел, на самом деле, на протяжении более чем полутора десятков лет он был номер один на кабельном телевидении. Он интервьюировал практически всех президентов, всех кандидатов в президенты. И это организованный такой наезд, все началось ведь со статьи «Нью-Йорк Таймс». То есть, действительно, ничего не доказано. Были сеттлменты какие-то. То есть, обвиняли О'Райли в неподобающем сексуальном поведении, платили, делали сеттлмент, платили этим женщинам, чтобы они отстали, чтобы не было суда, внесудебное, так сказать, решение было принято. И, как бы, он объясняет это тем, что, ну, мне не хотелось, чтобы это, потому что суд длится долго, все это обсасывается, ложь, не ложь, в общем, вокруг этого большие скандалы. Чтобы избежать этого, выплачивались деньги, чтобы избежать судебного разбирательства. И, конечно, Сергей, же... он сам виноват, и сам он виноват, поскольку посмотрите на Трампа. Когда против него были выдвинуты совершенно такие же обвинения, он сказал, что каждый индивидуальный случай будет доведен до судебного расследования, до судебного зала. И как только он это сказал, почему-то все эти уважаемые дамы спокойненько так удалились, о них стало не слышно, не видно. А О'Райли почему-то предпочел решить дело до его попадания в суд. Но это неправильно. Он сам виноват отчасти. Причем последнее, так сказать, обвиняющее, как выяснилось, что Глория Олред заплатила ей $500,000 с тем, чтобы она выступила с этим обвинением в адрес Дональда Трампа. Но я включал в эти дни периодически CNN. Это единственная тема, которую они мусолили со всех сторон. И уже даже после того, как уволили О'Райли, но теперь они начали другое. Они проводят параллель между О'Райли и Трампом. Повлияет ли его увольнение на статус республиканской партии? И сможет ли это выдержать Дональд Трамп? И не свалится ли он в связи с этим? То есть до абсурда доходит желание CNN как-то поднять свои рейтинги, которые упали уже ниже некуда. Другое меня тревожит. Дело в том, что Fox News начинают управлять дети Рупорта Мёрдока. И эти дети, это, знаете, вот поколение зажравшихся молодых людей, которым в руки упало богатство, и которые либо чувствуют свою вину, ну, как правило, придерживаются леволиберальных взглядов. Жена Джейсона, по-моему, Мёрдока, работала на Клинтонов, и в Твиттере она постоянно обливала грязью Трампа, и она сыграла свою роль вот в этом решении уволить Билла Орали. Я боюсь, что вот эта семейка, вот эти детки, вот это современное поколение Мёрдоков, они, наверное, превратят, ну, есть опасения, не знаю, случится это или нет, но есть опасения, что они превратят Fox News в очередную CNN, в очередную помойку. Это может быть хорошо, поскольку подобное развитие событий даст рождение какому-то новому каналу, который был бы не только fair и balanced, как Fox всегда говорит, но который был бы посвящен консервативному движению как таковому целиком, а не частично. С другой стороны, Fox News — это устоявшийся бренд, устоявшийся такой монстр медийный. И очень бы не хотелось видеть его превращенным в какую-то, знаете, пустышку левацкую. Будем надеяться, что этого не произойдет. Ну, а если это произойдет, тогда будем надеяться, что будет открыт какой-то очередной, другой канал, другой нетворк. И не, так сказать, не превратятся, как это было до появления на свет Fox News, когда 100% средств массовой информации контролировались леволиберальным отребьем. Абсолютно. Конечно. Это мы будем... Конечно. Не хотелось бы жить, вернуться вновь в состояние Советского Союза, когда существует одна правда, одно известие и так далее, когда в правде нет ни слова правды, а в известиях нет ни слова известий. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, всего доброго вам.